Глава восьмая. Иоганна. Иоганна любила Рождество. Любила город, занесенный снегом и становившийся чище. Любила праздничный и даже сакральный смысл, который в эти дни обретали скучные домашние дела. Вместе с тяжелой темной мебелью ее мать привезла с собой из Тироля старинные народные традиции. И в детстве Иоганна и ее сестры с радостью их соблюдали. Плели рождественский венок из еловых веток, украшали четырьмя толстыми восковыми свечами и подвешивали к потолку посреди гостиной, зажигали по свече каждое воскресенье поста, писали письма младенцу Христу, исповедуясь в своих грехах и обещая в новом году быть лучше». 6 декабря приходил святой Николай со своей митрой и епископским посохом, а за ним ужасный Крампус, черный дьявол с длинным красным языком, который забирал непослушных детей, если святой Николай ему разрешал. Маленьким Эддерам вручали сладкие подарки и никогда не секли розгами, которые предназначались для по-настоящему плохих детей. И Крампус, обычно сосед в маске и черном плаще, который казался Иоганне восхитительно ужасающим, никогда их не утаскивал. Теперь, хотя девочки выросли, некоторые традиции все равно соблюдались. Иоганна и Хедвиг сплели венок, и по воскресеньям Эдеры собирались под ним всей семьей, чтобы читать Евангелие и зажигать свечу, к большому изумлению Франца, которого Иоганна не могла не заметить. С той прогулки на Уинтерсберг, когда он едва не поцеловал ее, а потом сказал, что не верит в Бога, Иоганна не знала, как себя вести и даже что чувствовать. Хотя она была по-прежнему очарована Францем, ее мечты утратили блеск, потому что она понимала, что родители не одобрят ее брак с неверующим человеком. Конечно, она и так понимала, что он не католик с тех пор, как он впервые появился в маленьком домике на Гетере-де-Гассе. Слышала его философские рассуждения и видела, что он отказывается от причастия. Она знала это, но не чувствовала этого, не позволяла себе думать, что их взаимная симпатия зашла так далеко. Но когда он чуть не поцеловал ее и одарил таким обжигающим взглядом, она глубочайшему своему смятению поняла, что чувства между ними есть, и что они ни к чему не приведут. Иоганна была не из тех, кто согласна на легкий флирт, хотя это и казалось волнительным. И она решила избегать Франца, хотя ее все так же к нему влекло, и время от времени он бросал на нее озадаченный и даже обиженный взгляд. Его глаза задавали безмолвный вопрос: «Почему ты так делаешь?» Иоганна отводила взгляд, измученная собственной гордостью, осторожностью и желанием. Она старалась никогда не оставаться с ним наедине, что было довольно легко, и хотя она по-прежнему переворачивала для него ноты, удовольствие от которого все же не смогла отказаться, она уже не позволяла себе как бы случайно коснуться его пальцев. В общем, положение дел было самым неутешительным. Перед Рождеством дел у Иоганны хватало и без мрачных мыслей о Франце Вебере. Надо было печь лепкухины и готовить безе «Испанский ветер» и делать марципановые фигурки для елки. Надо было штопать рождественские наряды и шить новые, до блеска очищать дом. В предпраздничные дни мать становилась еще требовательнее, чем обычно. И все-таки Франц был рядом. Франц, такой растрепанный, сидел за столом, под которым едва помещались его длинные ноги. Франц улыбался ей своей удивительной полуулыбкой, бросал на нее заинтересованные взгляды, играл на пианино так красиво, что Иоганна готова была разрыдаться. Франц каждую ночь ложился в постель, и Иоганна, лежа в своей постели, с болью в сердце слушала скрип половиц наверху. Однажды вечером, прежде чем идти к себе, он в коридоре схватил ее за запястье. «Почему ты меня избегаешь?» — тихо спросил он, и его взгляд был, как всегда, пламенным. «Я не избегаешь, не лукавь, Иоганна. Для такого ты слишком искренна». Она взглянула на дверь гостиной, где сидели все остальные. «Франц, ты мне нравишься», — прямо и просто сказал он. «Ты это знаешь, и мне казалось, что я тебе тоже нравлюсь». «Нравишься», — ответила она, потому что он был прав. Она была слишком искренна. «Тогда почему?» Она беспомощно смотрела на него, зная, что он ждет объяснения, но не в силах ничего объяснить, во всяком случае здесь, в гостиной, где кто угодно мог их подслушать. «Прости, я не могу», — прошептала она и рванула прочь вверх по лестнице в свою спальню. 23 декабря они по традиции украсили рождественскую ель марципановыми фигурками, позолоченными орехами, яблоками и мандаринами. Не забыли и восковые свечи. Почти сотню привязали к зеленым раскидистым ветвям лентами и мишурой. Зажечь эти свечи надлежало в канун Рождества. «Ты когда-нибудь раньше наряжал елку, Франц?» — насмешливо поинтересовалась Лотта. Она не понимала, как можно совсем не соблюдать традиции, и задалась целью показать Францу всю их красоту, как будто это привело бы его к вере. «Не, как обычно, беззаботно», — ответил Франц. «Ну, несколько видел. Ваша, по-моему, самая красивая». «А к обедне в канун Рождества с нами пойдешь?» — спросила Лотта, и Иоганна подумала, зря она завела этот разговор. Из-за него разница между их семьей и Францем казалась еще ощутимее. «Ну, если хотите», — жизнерадостно заявил Франц. «А может язычник ходить к обедне?» «Именно язычники в первую очередь и должны ходить к обедне», — серьезно ответила Лотта. И Иоганна, не удержавшись, закатила глаза. «Ой, Лотта, перестань, говоришь, как монахиня». Лотта ничего не ответила, и Иоганне стало стыдно, что она дразнит сестру. «Ну, тогда с радостью пойду», — ответил Франц. «Пение и молитвы я нахожу весьма красивыми». Он многозначительно посмотрел на Иоганну, будто такое признание должно было ее впечатлить, и она отвела взгляд, потому что не знала, впечатлена ли. Месса в сочельник была прекрасна, как и всегда. Церковь сияла свечами, которые прихожане, читавшие вслух псалтырь, держали в руках. Пока они пели рождественский гимн, и музыка возносилась до самого потолка, Иоганна закрыла глаза и про себя вознесла к Богу молитву, которую хранила в сердце, но не могла прочитать вслух. Открыв глаза, она увидела, что отец ласково и вопросительно смотрит на нее, и попыталась улыбнуться, хотя ей хотелось плакать. Она уже исповедовалась и, запинаясь, рассказала священнику о своих обычных прегрешениях, хотя, наверное, должна была признаться в том, что влюбилась в неподходящего человека. Что бы тогда сказал священник? Сколько раз ей пришлось бы прочитать «Радуйся, Мария» в качестве покаяния? После обедни дети прихожан направились к пределу, где была разложена маленькая модель города Вифлеема. Пастухи со стадом, Мария и Иосиф в укрытии. Ясли, конечно, были пусты, как и должно было быть до святой ночи. Как всегда, в воздухе витало ожидание, надежда на то, чего давно ждали и что, наконец, должно было случиться. Иоганна всегда чувствовала радость и проникалась атмосферой волшебства, но не сегодня. Сегодня она была ближе к отчаянию. Вернувшись домой, они стали ждать, когда Манфред позвонит в колокольчик, что символизировало начало Рождества. Потом вместе собрались в гостиной у елки и зажгли свечи. Спели «Тихую ночь» и обменялись поздравлениями и подарками. И все это время Иоганна была скорее печальна, чем радостна. Ей было невыносимо смотреть на Франца, на его темные волосы, блестевшие в свете свечи, на его беззаботную улыбку, и все же она не могла не смотреть. Порой его глаза встречались с ее глазами, и казалось, что они задают вопрос. Иоганна первой отводила взгляд. «Счастливого Рождества!» — воскликнул Манфред и расцеловал дочерей в щеки, а потом обнял Хедвиг, и та рассмеялась и покраснела, как девчонка. «Отец по-настоящему любит маму», — подумала Иоганна уже не в первый раз. «Эта суровая, работящая женщина для него — истинное сокровище». При этой мысли она ощутила надежду и страстное желание, что когда-нибудь ее тоже так полюбят. Потому что, если уж на то пошло, она ведь была очень похожа на свою мать. Такая же трудолюбивая, молчаливая, может быть, чуть суровая или, по крайней мере, строгая. Все обменялись подарками, и Иоганна затаила дыхание, когда Франц разворачивал ее презент. Носовые платочки, на которых были вышиты его инициалы, и маленькая веточка эдельвейса в уголке. Он явно обрадовался, и Иоганна вспыхнула, вдруг испугавшись, что это слишком личный подарок, как для жениха. «Я подумала, тебе нужны еще носовые платки», — словно извиняясь, заметила она. «Твои вечно пачкаются». Франц, в свою очередь, вручил Эддерам огромную, явно дорогую коробку шоколадных конфет, перевязанную красной шелковой лентой. И Иоганна поняла, что разочарована. Она надеялась и даже в каком-то роде ждала, что, несмотря на свою холодность, получит от него что-то личное. Но нет. Так что она убедила себя, что шоколад тоже хорошо, постаралась насладиться праздничным ужином, а потом пошла спать. Луна высоко сияла в небе, все были сонными и довольными. Все, кроме Иоганны. «Ты чего такая мрачная?» — спросила Биргит, раздеваясь. В последнее время ее походка стала легче и пружинистее, а улыбка таинственнее. Хотя какие тайны могли быть у Биргит? «А ты чего такая радостная?» — буркнула Иоганна. «Ну, Рождество ведь...» «Мне надо, кажется, у тебя появился тайный поклонник», — продолжала Иоганна, желая отвлечь внимание сестры. Улыбка Биргит стала самодовольной, почти лукавой, и Иоганна напряглась. Руки, расплетавшие косы, застыли. «Не может быть!» — воскликнула она, и на миг в глазах Биргит вспыхнула злость. «Почему это не может быть? Ну, кто же он?» Биргит лишь улыбнулась, и Иоганна сердито фыркнула. «Ну какое ей дело, в кого втюрилась Биргит? Наверняка в какого-нибудь ничего не подозревающего продавца, который имел неосторожность ей улыбнуться». Иоганна тут же отругала себя за злые мысли. «Ну, однажды тебе все равно придется рассказать», — сказала она как можно доброжелательнее, — «если это к чему-то приведет». «Подожди», — ответила Биргит, по-прежнему улыбаясь. Дом погрузился в тишину. Иоганна лежала на спине, ее волосы рассыпались по подушке, руки были сложены на животе, как у почтеннейшей Матроны, но она смотрела в потолок, не в силах уснуть. Разум и сердце не давали ей покоя. Наверху скрипели половицы, значит, Франц ходил по комнате, и она представила, как он снимает обувь, расстегивает жилеты и рубашку. Она отогнала этот образ так же быстро, как он вспыхнул в ее мозгу. Прошел час. Секунды ползли и ползли. Скрип наверху затих. Биргит ровно дышала во сне. Но Иоганна все так же смотрела в потолок. Глаза щипало, сердце щемило. Лунный свет струился сквозь щели в ставнях, отбрасывал тонкий серебристый луч на деревянный пол. Наконец, когда прошла, казалось, целая вечность, Иоганна свесила с кровати ноги, сняла с крючка халат. Медленно прошла по темному коридору в гостиную, где стояла во всем своем великолепии рождественская ель. Свечи погасли, пряно пахло апельсинами и воском. Она не знала, зачем пришла сюда и что ожидала увидеть, но руки сами метнулись к груди, а с губ сорвался сдавленный стон, когда она увидела, что в углу сидит Франц и тоже смотрит на дерево. «Привет, Иоганна!» В его голосе звучали радость и печаль, и Иоганна поняла, Она пришла сюда, надеясь, что он здесь будет, зная, что он здесь будет. Одной рукой она крепче запахнула халат, в полумраке разглядев его фигуру. Он был полностью одет, разве что расстегнул рубашку у ворота, и его волосы были растрепаннее обычного, отчего он казался немного безумным и в то же время совсем родным. «Я думала, ты спишь», — сказала Иоганна. «Нет». «Что? Что ты здесь делаешь? Почему ты меня избегаешь?» — вновь спросил он. «Теперь ты мне ответишь?» «Франц, ответь мне, Иоганна. Не играй со мной в игры. С самой прогулки на Винтерсберг ты стараешься не оставаться со мной наедине. Скажешь, это не так?» «Нет», — прошептала Иоганна. «Не так, потому что я не католик». «Да?» Его слова прозвучали так, будто эта причина была несущественной, и на миг Иоганна задумалась, а вдруг и в самом деле так? Вдруг возможно, чтобы это было так? «Ты должен понимать», — сказала она, помолчав, «как много веры значит для нашей семьи». «Это я понял», — ответил Франц, — «и я тронут». Логика кажется чем-то холодным, когда дело касается души. Я всегда верил лишь в науку, но когда мы сегодня пели «Тихую ночь», мне искренне захотелось верить в Бога. Его озорная полуулыбка была почти незаметна в темноте. «Это ведь что-то да значит?» «Я, конечно, рада, но...» Иоганна колебалась, мучаясь гордостью, мешавшей признаться, и в то же время понимала, что больше не в силах молчать. «Франц, ты должен знать, что я никогда не смогу стать женой человека, который не был бы католиком». Она вспыхнула и про себя порадовалась, что в темноте не видно, как покраснели ее щеки. «Я понимаю, что беру на себя слишком много и не имею права даже говорить о таком, но, учитывая это все, я просто не вижу смысла поощрять симпатию». Франц долго молчал. Слишком долго. «Франц!» — позвала Иоганна дрожащим голосом. Он поднялся со стула у окна, встал рядом с ней. «Я еще не вручил тебе свой подарок». Ее охватило радостное волнение. «Не думала, что ты приготовил подарок для меня». «Конечно же, приготовил». Он вынул из кармана маленький предмет странной формы, завернутый в золотую бумагу. «Вот он». Иоганна взяла подарок. Ее пальцы вновь начало покалывать от прикосновения к ладони Франца. Он был так близко, что она чувствовала жар его тела, его тихое дыхание. Она развернула бумагу и увидела крошечную модель Эйфелевой башни, совершенную в каждой детали. «Ой!» Ее глаза наполнились слезами, она подняла на него взгляд, и Франц подошел еще ближе. Теперь их тела почти соприкасались, и кожу Иоганны свело болью. «Иоганна!» — пробормотал он и коснулся рукой ее щеки, а потом нежно поцеловал. Ее первый поцелуй был словно звездопад, взорвавшийся в сердце. Она закрыла глаза и едва не уронила маленькую башню, но Франц не дал ей упасть, накрыв ладонь Иоганны своей, и поцелуй длился и длился. Ее мысли метались, и искры пронзали все тело. Она никогда не думала, что можно испытывать такое. Она и представить не могла. Наконец он отодвинулся, с трудом дыша. Его волосы стали еще всклокоченнее, и Иоганна чуть слышно рассмеялась. «Ты такой лохматый». «Ну, так что же?» Он провел по волосам рукой, растрепав их еще сильнее, и она вновь рассмеялась. Она никогда не была так счастлива. Все ее тело стало легким, будто наполнившись воздухом. Будто стоило ей встать на цыпочки, и она бы взлетела от этого невероятного, немыслимого счастья. Этот удивительный поцелуй ответил на все ее вопросы. Все внезапно стало таким обезоруживающе простым. Достаточно было и того, что он хотел верить, и этого хватало, честное слово, хватало. Ничего больше не имело значения, потому что она его любила, а он любил ее. Иоганна, я еврей. Она непонимающе смотрела на него, моргая, слова как кусочки головоломки не складывались в целое. Ты еврей. Вот почему я здесь. Думаю, ты не знала. Отец вряд ли тебе сказал. Нет, это имеет значение. В его голосе был вызов и вместе с тем отчаяние. Иоганна не знала, что ответить. Отчасти она была почти не удивлена, отчасти полностью обескуражена. Еврейский идиот. Ее жестокие, необдуманные слова о Яноше Панове отдались сердцу мучительной болью. Откровенно говоря, она почти ничего не знала о евреях. Они были для нее персонажами волшебной сказки, призраками, притаившимися в углу, во всяком случае, если верить газетам. Она хотела что-то сказать, но слова не шли. Наконец она спросила: «Ты поэтому покинул Вену?» Профессор, у которого я учился, Гершлик, был убит на ступенях университета. Он даже не был евреем, но это запустило цепь зла, в которую попал и я. Признаю, я был не сдержан, вел себя слишком дерзко. Нарвался на неприятности. Вмешалась полиция. Он скорчил гримасу. Я вынужден был уехать. Нарвался на неприятности. Он что, причинил кому-то боль? Ну, как ради всего святого об этом узнал мой отец? Иоганна изо всех сил пыталась понять, что он ей говорит. Если честно, я и сам не могу точно сказать. Знакомые коммунисты помогли мне выбраться из Вены. Сказали, что нашли мне место в Зальцбурге, устроят подмастерьем к часовщику. Меня это вполне устроило. И папа в этом участвовал. Ее мысли метались. Манфред терпеть не мог коммунистов. Во всяком случае, то, за что они выступали, их оправдывающее насилие цели и их решительный атеизм. Какое отношение он мог иметь ко всему этому? «Если это имеет значение», — продолжал Франц, пытаясь говорить иронично, но у него не особенно получалось. «Я еврей только наполовину. По отцу. И мы никогда не придерживались традиции иудаизма, не отмечали праздников, даже иврита я не знаю». Он усмехнулся. «Я действительно верю в то, что я говорил о необходимости доказательств». Она покачала головой, не зная, что думать и что чувствовать. И Франц накрыл ее ладони своими. «Не отворачивайся от меня из-за этого, Иоганна. Твоя семья, она по-прежнему в Вене. Мама в относительной безопасности, потому что она католичка. Так что, видишь, я наполовину католик, хотя она не так религиозна, как твои родители. А отец преподает в университете, хотя неизвестно, сколько это продлится. Мы думали переехать, но у нас есть знакомый, который перебрался в Лондон. Был известным физиком, а теперь метет улицы. Вышел бы такой скандал, будь до него кому-нибудь дело, но всем наплевать». Его глаза сверкнули, губы сжались. «Разве все это имеет значение?» «Я...» Она закрыла глаза, и он обхватил ее лицо ладонями. «Не отталкивай меня, прошу. Я тебя люблю». Его голос был умоляющим, и ее сердце едва не разорвалось еще до того, как она осознала смысл этих восхитительных слов. «Почему я?» — прошептала она. «Почему ты влюбился в меня?» «Почему в тебя?» — спросил он так удивленно, что она с трудом удержалась от улыбки. «А почему бы в тебя не влюбиться? Ты прекрасна и сильна, и знаешь, чего хочешь. Мне кажется, я влюбился в тебя в первый же день, когда увидел тебя в кухне. В кухне? Ты была такой деловитой и в то же время такой безмятежной. Ты меня заворожила. И я сразу же понял, что ты не из тех, кто страдает ерундой. Но такие качества вряд ли способны пробуждать любовь», — усмехнувшись, заметила Иоганна. «Но во мне пробудили». Он вновь привлек ее к себе. «Франц, прошу тебя, Иоганна», — продолжал он нежно, — «я люблю тебя. Всей душой люблю. Я хочу быть с тобой». Он вновь ее поцеловал, и, как и в первый раз, ее мысли закружились, а сердце словно взорвалось. Ее тело все понимало, как бы ни метался рассудок. Она знала, что пути назад нет. И неважно, в чем еще признается Франц. Неважно, кто он такой. Этот поцелуй изменил все.